живут и здравствуют. Именно в крепости Аламут была разработана практика массового гипноза. К примеру, старец никогда не открывал лица. А так, как вы сами понимаете, можно жить вечно. В его крепости царила атмосфера тайны и строгая иерархия. Смерть считалась дорогой в рай, в дивный сад с гуриями. Его заранее являли воином. Для этого использовали реальный сад, турецкие бани, прекраснейших женщин и гашиш. Познав высшее наслаждение, воины Хасана теряли всякий интерес к реальной жизни. Ночные убийцы не возвращались обратно в Аламут. Они искали дорогу в райские кущи и находили ее, выстилая свой путь трупами врагов. Кто не ценит свою жизнь, не способен ценить и чужую? Верно. После разгрома крепости выжившие ассасины бежали в Индию. С этого момента они уже фигурируют как франсигары. Это секта поклонников Кали, богини смерти, танцующей свои жуткие танцы на трупах врагов в ожерелье из черепов. Франсигары – наследственные убийцы-головорезы. В средние века их насчитывалось около миллиона человек. Сначала они душили жертву, а потом отрубали голову священной мотыгой. У нее даже есть особое название – зубы Кали. Да, у Кали крепкие зубы. Я вспомнил удавку Бари и сверкающую мотыгу. Эта секта существует и сегодня. Во всяком случае, лепешки с их клеймом все еще пекут в глиняных печах Тибета и Северной Индии. В современной Индии их называют геги, но секта рассеяна по всему миру. Это вроде незримого государства. О ночных убийцах писали и рерихи. Когда правители Тибета отказались впустить их в Лхасу, экспедиция осталась зимовать на высокогорном плато. Позже Рерих писал, что видел зловещих посланников в черном. Они выходят к обреченным на смерть и оставляют свой знак – львиный хлеб. В ту зиму гималайская экспедиция Рерихов была на волосок от гибели, и ее спасло только покровительство Махатам. Я переписываюсь с одним коллекционером из Вирджинии. Это известный штатовский востоковед, знаток и поклонник Николая Рериха. Буквально вчера мой секретарь открыла бандероль с книгами. Там же был и львиный хлеб. Странное совпадение. Вы уверены, что хлеб выслал американец? А почему я должен сомневаться? Я работаю над книгой о тайнах Востока. Да, Восток – дело тонкое. А знаете, Отто Юльевич, я мог бы помочь вам в работе над книгой. Я тоже историк. Попробовал я забросить удочку в тихую заводь. Спасибо на добром слове. Поджав и без того узкие губы, отрезал Отто Юльевич. Но у меня уже есть помощник. Вероятно, та очаровательная девушка, которую я встретил у ворот? С наивным восторгом вопросил я. При мысли о Нелли Отто Юльевич вспыхнул и инстинктивно огладил лысину. В своей жажде новой молодости старый разведчик походил на охваченный весенней лихорадкой пень, честно отстоявший свой век и своевременно спиленный под корень, он вдруг обнаруживает живейший интерес к весеннему солнцу и порхающим вокруг птахам. И этот интерес прорастает короной гибких побегов, похожих на ветвистые рога. Легкомысленное появление Анелии в особняке Отто Юльевича Шмидта на льдине объясняло многое. Версия складывалась такая. Нелли, рыжая лисица Чингисхана, взяла оборот старого чекиста, а ныне ученого. О перстне Тайбеля она могла узнать из письма фокусника. Учитывая скромную продажность Спартака Петровича, она играючи выведала о завещании, составленном в пользу Маркела Горского. Но старый фокусник еще был жив и оплачивал депозитарную ячейку. Не теряя времени, Анелия вышла на Маркела. Она с коварными целями позировала единственному наследнику Тайбеля, но внезапная смерть Маркела спутала ее карты, однако ненадолго. Грузуфи за мной либо следили, а может быть, тот же Спартак Петрович сделал предупреждающий звонок куда надо. В поезде Анелия провернула нечто недоступное моему пониманию, но перстень теперь наверняка у нее. Вчера она подложила в бандероль ничего не подозревающему любителю раритетов львиный хлеб. Привет от секты головорезов, поклонников богини Кали.